377. Преображение мира, конечно, утверждается в самом высшем напряжении. Все пертурбации, все смещения, все болезни сопровождают это преображение. Самые устремленные энергии приводят в движение огни. Так в эпоху огня мрак сгущается, и все напрягается в огненном стремлении. Зло творится тьмою сгущенную, свет преображает мир. Так великое время явления всемирной трансмутации насыщает пространство. Так в эпоху огня, когда свет борется с тьмою, явление знамени мира есть тот основной знак, который даст новую ступень человечеству. Так под этим знаком объединятся красота, знание, искусство и все народы, так только высшие меры приложимы к знамени истинно.